Глава 33. Атлас. Как только я отвез Джоша к себе домой, сразу же позвонил Саттон и назначил ей встречу в ЛВБ. Я приехал за час до назначенного времени. Никогда еще не готовил для матери, поэтому надеюсь, что ужин произведет на нее впечатление, а точнее польстит ей и приведет в нужное расположение духа. Что угодно, лишь бы ее задобрить. Динькает телефон, и я отхожу от плиты, чтобы взглянуть на экран. Мы договорились, что Сата напишет мне, когда подойдет к ресторану, и я ее впущу. Она приехала на 5 минут раньше. Я пересекаю темный зал, по пути включив несколько ламп. Мать курит, дожидаясь меня у главного входа. Как только я распахиваю дверь, она выбрасывает сигарету на асфальт и следует за мной. «Джош, здесь?» «Нет, только я и ты». Я взмахом руки приглашаю ее за столик. «Садись. Что будешь пить?» Пару мгновений мать молча глядит на меня, затем отвечает. «Красное вино. Любое, которое уже открыто». Она садится в одну из кабинок, а я возвращаюсь на кухню, чтобы разложить еду по тарелкам. Я приготовил креветки в кокосовой стружке, поскольку знаю, что мать их обожает. 9-летней мальчишкой я видел, как это блюдо запало ей в душу во время нашей единственной совместной поездки за город. Мы отправились в Кейп-Код, что вообще-то не так уж далеко от Бостона. Больше я не припомню ни одного выходного с ней вместе. Обычно по выходным мать спала или напивалась, поэтому даже однодневная поездка на Кейп-Код меня очень впечатлила. Я отношу на столик поднос с ужином, ставлю перед матерью тарелку и бокал, а затем сажусь напротив и придвигаю к ней столовые приборы. Она рассматривает содержимое тарелки. «Это ты приготовил?» «Да, креветки в кокосовой стружке». «А по какому поводу ты меня позвал?» — интересуется она, разворачивая салфетку. «Это в качестве извинения за твои тщетные потуги заменить Джошу родителей?» Мать хохочет, как будто отмочила шутку. Однако в пустынном зале ее смех не производит должного эффекта. Встряхнув головой, она берет бокал и отпивает вина. Хотя она провела с Джошем на 12 лет больше, чем я, готов поспорить, что я знаю его лучше. Может, и Джош знает меня лучше, чем она, пусть я и прожил с ней до своего 17-летия. «Какую еду я любил, когда был маленьким?» Она недоуменно глядит на меня. «Возможно, стоило начать с чего-нибудь попроще». «Ладно. Какой у меня любимый фильм?» «Тишина». «Цвет?» «Песня». Я задаю еще несколько вопросов, надеясь, что хотя бы на один она ответит. Без толку. Мать пожимает плечами и отставляет в сторону бокал. «Какие книги нравятся Джошу?» «Вопросы с подвохом?» Я усаживаюсь поудобнее в попытке скрыть волнение. Мои нервы на взводе. «Я растила вас обоих в одиночку, Атлас. У меня не было времени выяснять, что вы любите читать. Меня волновало, как выжить». Она роняет вилку, которую едва поднесла ко рту. «Вот чёрт!» «Я пригласил тебя не для того, чтобы огорчать. Я делаю глоток воды и провожу пальцем по ободку стакана. Мне даже не надо от тебя извинений. И брату». Я пристально гляжу на нее, сам изумляясь тому, что готовлюсь сказать. Вообще-то я позвал ее по иному поводу, но эгоистичная причина, из-за которой я устроил встречу, — это одно, а гложет меня совсем другое. «Я предлагаю тебе возможность стать лучше, как мать. Ради Джоша». «А может, проблема в том, что он так себе сын?» «Ему всего 12. Он такой, какой есть. И за твое отношение к нему не в ответе». Мать почесывает щеку, затем обводит рукой зал. «Что все это значит? Зачем ты меня позвал? Хочешь, чтобы я забрала его назад, потому что ты с ним не справляешься?» «Даже близко не угадала», — усмехаюсь я. «Я хочу, чтобы ты отказалась от родительских прав в мою пользу. Если не согласишься, я подам на тебя в суд. И мы оба потратим столько денег, сколько тратить не хотелось бы. Тем не менее, я готов на это пойти. Если потребуется, я выложу всю нашу историю судье, и тебя на год отправят на исправительные курсы для родителей, которые, как мы оба понимаем, ты не горишь желания посещать». Я наклоняюсь вперед и складываю пальцы домиком. «Я хочу стать законным опекуном брата. Но это не значит, что я прошу тебя исчезнуть. Вовсе нет. Меньше всего мне надо, чтобы он взрослел, считая, что его не любит родная мать. Как когда-то взрослел я. Сатан ошеломленно молчит. Я беру вилку и, как ни в чем не бывало, принимаюсь за еду, пока мать тщетно подыскивает оскорбления и угрозы. Каждый вторник я буду устраивать тут семейные ужины. Ты, разумеется, приглашена. Уверен, Джош будет рад. Я никогда не попрошу у тебя ни пени. Все, чего я прошу, освободи один вечер в неделю и проявляй интерес к жизни сына, пусть даже поддельный. Сатан тянется к бокалу, и я замечаю, что ее пальцы дрожат. Похоже, и она это замечает, поскольку сжимает ладонь в кулак, а затем вновь складывает руки на коленях. «Наверное, ты забыл про Кейп-Кот, если считаешь меня такой ужасной матерью». «Я помню Кейп-Кот. Только это мешает мне возненавидеть тебя окончательно. Но пока ты гордишься, что подарила мне единственный радостный момент за все детство, я намерен радовать Джоша каждый день». Мать опускает взгляд. Похоже, она впервые за очень долгое время испытывает что-то помимо злости и раздражения. Пожалуй, я больше на нее не злюсь. Планируя нашу встречу, я твердо намеревался навсегда оградить от нее себя и брата. Однако даже монстрам не выжить без стучащего в груди сердца. Значит, есть оно и у Сатан. И, возможно, ей ни разу в жизни не давали понять, как это прекрасно, что ее сердце все еще бьется. «Спасибо», — говорю я. Она вскидывает взгляд. Наверное, ищет какой-то подвох. Испытывая противоречивые чувства, я продолжаю. «Ты растила нас с Джошем одна, и я знаю, что наши отцы тебе не помогали. Наверняка тебе пришлось по-настоящему сложно. Вероятно, тебе одиноко. Может, у тебя депрессия. Не знаю, почему ты не воспринимаешь материнство как благо. И все-таки ты пришла. Ты приняла мое приглашение, и за эту попытку я тебе благодарен». Мать опускает глаза, и, к моему изумлению, ее плечи начинают подрагивать. Она всем своим существом противится слезам и не позволяет упасть ни слезинки. Я не представляю, какие испытания так ее ожесточили, внушили страх показаться уязвимой. Надеюсь, в один из вторников она мне об этом расскажет, однако не буду забегать вперед. Пусть сначала докажет Джошу, что заслуживает его доверия как мать. Она расправляет плечи и садится прямее. «К какому часу приходить на ужины по вторникам?» «К 7». Она кивает и, судя по всему, собирается уходить. «Если хочешь, могу завернуть еды с собой». «Давай», — тут же откликается мать. «Всегда любила это блюдо». «Знаю. Я ведь помню Кейп-Кот». Я отношу ее тарелку на кухню и собираю оставшиеся креветки в контейнер. Когда я возвращаюсь домой, Джош уже спит. По телевизору мелькает аниме. Я жму на паузу и кладу пульт на журнальный столик. Наблюдая за спящим братом, я тихо радуюсь окончанию трудового дня. Все могло обернуться куда хуже. Я чувствую эмоциональное истощение, но не позволяю себе раскиснуть. Внезапно я понимаю, что гляжу на Джоша совсем как Лили на Эмерсон. С гордостью. Я снимаю плед со спинки дивана и накрываю брата, а затем подхожу к столу, где лежат его тетради. Все уроки готовы. Даже семейное древо. На рисунке из-под земли пробивается маленький росток с двумя веточками. Одна подписана «Джош», другая — «Атлас».